Глава 10. Мы вступили в лабиринт из газетной бумаги. Да что там лабиринт? Катакомбы с узкими проходами меж штабелей старых газет. «Нью-Йорк Таймс», «Чикаго Трибюн», «Сиэтлс Ньюс», «Детройт Фри Пресс». 5 футов слева, 6 справа и промежуток, где маневрируешь, со страхом ожидая обвала, который раздавит тебя насмерть. «Нифига себе!» — вырвалось у меня. «Да уж», — проворчал Крамли. «Господи Иисусе, да тут газет воскресных и ежедневных, наверное, 1010, уложенных слоями. Нижние, гляди-ка, желтые, верхние белые, а штабелей не 1, не 10 и не 20. Бог мой, целая сотня!» И правда, газетные катакомбы, проглядывавшие сквозь сумерки, плавно поворачивали и исчезали из виду. Позднее я сравнивал себя с лордом Карнарвоном, открывшим в 1922 году гробницу Тутанхамона. Все эти старинные заголовки, груды некрологов, к чему они вели? Штабеля, еще штабеля, а за ними еще. Мы с Крамбле пробирались боком, едва протискивая живот и зад. «Боже!» — прошептал я. «Случись настоящее землетрясение?» «Было!» — голос доносился издалека, из глубины газетного туннеля. «Мумия!» «Газеты тряхнуло. Еще немного, и из меня бы вышла лепешка». «Кто там?» — крикнул я. «Где вы запрятались?» «Знатный лабиринт, а?» — веселилась мумия. «Моя работа. Экстренные утренние выпуски, последние вечерние, отчеты о скачках, воскресные комиксы. Всего не перечислить за 40 лет». Музейная библиотека новостей, негодных для печати. Идите дальше, сверните налево. Я где-то здесь. «Идите», — тяжело дыша бросил Крамли. «Да тут негде воздуху глотнуть». «Правильно, давайте сюда», — звал гнусавый голос. «Почти дошли. Держитесь левой руки, не вздумайте курить. Отсюда поди, выберись при пожаре. Настоящая ловушка из заголовков. Гитлер приходит к власти, Муссолини бомбит Эфиопию, умер Рузвельт, Черчилль выстраивает железный занавес. Здорово, а?» Завернув за последний угол среди высоких столбов печатной продукции, мы обнаружили в этом лесу поляну. В дальнем ее конце виднелась походная кровать. То, что на ней лежало, можно было сравнить с длинной вяленой тушей или с встающей из земли мумией. Резкий запах бил в ноздри. «Не мертвый», — подумал я, — «и не живой». Я медленно приблизился к койке. Крамли шел сзади. Стало понятно, что это за запах. Не мертвечины, а грязи, немытого тела. Груда тряпья зашевелилась. Края древних одеял на ней напоминали следы прибоя на отмеле. Меж сморщенных век проглядывал крохотный проблеск. «Простите, что не встаю», — сморщенный рот дрогнул. «У Хрыча с Хайлоу-стрит 40 лет как не стоит». Едва не захлебнувшись смехом, рот закашлялся. «Нет, нет, я здоров», — прошептал он. Голова упала назад. «Какого дьявола? Вас так долго не было!» «То есть я вас ждал», — воскликнула мумия. «Какой сейчас год? 32-й? 46-й? 50-й?» «Уже теплее». 60-й? Ну, что?» «В яблочко», — кивнул Крамли. «Я не совсем спятил». Иссохший рот старика дрогнул. «Вы принесли мне еду?» «Еду?» «Нет, нет, не может быть. Еду таскал парнишка, собачьи консервы, жестянку за жестянкой, а то бы вся эта Граб-стрит обвалилась. Граб-стрит – улица в Лондоне, название которой стало нарицательным для обозначения литературных паденщиков, дешевых компиляторов, желтых журналистов самого низкого пошиба. «Вы ведь не он или он?» Мы обернулись и помотали головами. «Как вам мой пентхаус?» Первоначальное значение – место, где держали пентюхов, пока они окончательно рехнутся. Мы приписали ему другое значение и подняли квартплату. «О чем бишь я? А, да. Как вам эти хоромы?» «Читальня общества христианской науки», – отозвался Крамли. «Христианская наука – протестантская секта, основанная в 1866 году Мэри Бейкер Эдди. В ее учении акцентируется исцеление силой духа». «Треклятое пристрастие», – проговорил Рамзес II. «С 1925 года остановиться не смог. Руки загребущие, то есть... Загребущие не особенно, а вот выпускать не любят. Все началось в тот день, когда я забыл выбросить утренние газеты. Дальше скопилась подборка за неделю и пошла в рост гора макулатуры «Трибюн», «Таймс», «Дейли Ньюс». Справа от вас 39-й год, слева 40-й, второй штабель сзади весь из 41-го. «Что бывает, если вам понадобится какой-нибудь номер, а на него навалено фута 4?» «Стараюсь об этом не думать. Назовите дату». «9 апреля 37-го года. Слетело у меня с языка». «Какого черта?» — одернул меня Крамли. «Не трогайте парнишку», — шепнул старик под пыльным одеялом. «Джин Харлоу умерла в 26 лет». Джин Харлоу, Харлин Карпентьер, 1911-1937, эталонная платиновая блондинка Голливуда, прославилась ролью в фильме Говарда Хьюза «Ангелы Ада», 1930. «Уремическое отравление, панихида завтра, лесная лужайка, похороны сопровождает дуэт», Нельсон Эдди, Джанет Макдональд. Дуэт Нельсон Эдди, Джанет Макдональд. Нельсон Эдди 1901-1967 и Джанет Макдональд 1903-1965. Популярный вокальный дуэт. В 1935-42 годах снялись вместе в 8 музыкальных фильмах, в том числе «Капризная Мариетта», «Розмари», «Новая луна», «Я вышла замуж за ангела». «Бог мой!» — вырвалось у меня. «Варит котелок, а? Еще?» 3 мая 42-го года. Ляпнул я наобум. «Погибла Кэрол Ломбард. Авиакатастрофа. Гейбл рыдает». Кларк Гейбл, 1901-1960, и Кэрол Ломбард, Джейн Элис Питере, 1908-1942, голливудские звезды, муж и жена, с 1939 года. Самая известная роль Ломбард в ее последнем фильме «Быть или не быть», 1942. Самая известная роль Гейбла – Ред Батлер в «Унесенных ветром», 1939. Крамли обернулся ко мне. «Это все, что тебе известно? Звезды забытого кино?» «Не цепляйтесь к парнишке», — проговорил старческий голос 6 футами ниже. «Что вы здесь делаете?» «Мы пришли», — начал Крамли. «Нам нужно», — начал я. «Стоп!» Старика закружила пыльная буря мыслей. «Вы — продолжение». «Продолжение?» «Последний раз, когда на гору Лоу взбирался самоубийца, чтобы кинуться вниз, ему это не удалось. Он спустился на своих ногах. Внизу его сшиб автомобиль. И благодаря этому у него есть теперь на что жить. Последний случай, когда здесь действительно кто-то побывал, пришелся на сегодняшний полдень. Сегодняшний? Почему бы и нет? Почему бы не навестить старого, утонувшего в пыли калеку, с 32-го года забывшего о женских ласках? Да, незадолго до вас здесь побывал кое-кто. Кричал в туннеле из плохих новостей. Помните сказку про мельницу, варившую овсянку? Скажешь «вари», и из нее польется горячая каша. Парнишка ее запустил, а как остановить не знал. Проклятая овсянка затопила весь город. Идешь куда-нибудь, проедай себе дорогу. А у меня вот полно газет. На овсянке кот наплакал. А о чем бишь я? Кто-то у вас кричал? Из коридора между лондонской «Таймс» и «Фигаро»? Ага, женщина. Ревела, как мул. Я даже описался. Грозилась обрушить мои штабеля. «Легнуть один и конец», — визжала она, — «обвалится твоя треклятая постройка и раздавит тебя в лепешку». На мой взгляд, землетрясение было, было. Наводнение на реке Янцзы, и Дуче побеждает, тряслись почем зря, но я, как видите, цел. Штабеля выстояли даже в большое землетрясение 32-го года. Так или иначе, это ненормальное обвинила меня во всех грехах и потребовала газеты за определенные годы. Я сказал, пусть посмотрит первый ряд слева, а потом справа. Весь необработанный материал я храню наверху. Было слышно, как она штурмует штабеля. От ее проклятий мог бы повториться пожар в Лондоне. Хлопнула дверью и была такова. Не иначе побежала искать, откуда бы спрыгнуть. Не думаю, что ее сшибла машина. Знаете, кто она была? Я ведь темнил, не назвал. Догадались? Нет, растерялся я. Видите, письменный стол с наполнителем для кошачьего туалета. Смахните наполнитель, найдите листки с затейливым шрифтом. Я шагнул к столу. Среди древесных опилок и, как мне показалось, птичьего помета обнаружились две дюжины одинаковых приглашений. «Кларенс Раттиган и...» Я помедлил. «Читайте!» — потребовал старик. «Констанция Раттиган!» — выдавил я из себя и продолжил. «Счастливы объявить о своей свадьбе, которая состоится 10 июня 1932 года в 3 пополудни на Маунт-Лоу, эскорт автомобильный и железнодорожный, шампанское. «Туда, где вы живете, приглашение дошло?» — спросил Кларенс Раттиган. Я поднял взгляд. «Кларенс Раттиган и Констанция Раттиган? Погодите, а девичью фамилию Констанции разве не полагалось упомянуть?» «Выглядит как инцест? Вы об этом?» «Как-то необычно». «До вас не дошло», — прохрипели губы. «Констанция заставила меня взять ее фамилию. Меня звали Оверхолд. Сказала, чтобы ей провалиться, если она променяет свое первоклассное имя на мою потасканную кличку. И вот». «Вас окрестили перед церемонией», — догадался я. «Раньше не был окрещен, но, наконец, окрестился. Епископальный священник из Голливуда решил, что я спятил. Вы когда-нибудь пытались спорить с Констанцией?» «Я? Не говорите «да». Все равно не поверю. Люби меня или покинь меня», — пела она. Мне нравилась мелодия. Умасливала душу церковным елеем. Я первый в Америке такой дурак, кто сжег свое свидетельство о рождении. «Черт меня дери!» — посочувствовал я. «Не вас, меня!» «На что вы смотрите?» «На вас?» «А, понятно. Вид у меня не очень. Тогда тоже был не ахти. Видите эту яркую штуковину поверх приглашений? латунная рукоятка вагоновожатого на Маунт-Лоу. Моя. Я был водителем трамвая на Маунт-Лоу. Господи Иисусе, нет ли где поблизости пива? Внезапно спросил старик. Я сглотнул слюну. Вы заявляете, что были первым мужем Раттиган, а потом просите пива? Я не говорил, что был ее первым мужем, просто одним из мужей. Ну, где же пиво? Старик поджал губы. Крамли вздохнул и пошарил в карманах. Вот пиво и маламары. Маламары! Старик высунул кончик языка, и я положил на него печенье. Он подождал, пока печенье растает, словно это была церковная обладка. «Маламары! Женщины! Жить без них не могу!» Он привстал за пивом. «Раттиган», — напомнил я. «А, да, свадьба. Она поднялась в гору на моем трамвае и взбесилась из-за погоды. Думала, я ее состряпал и сделала мне предложение, но как-то ночью после медового месяца видит, климат от меня не зависит, обросла сосульками, и только я ее и видел. Я никогда теперь не стану таким, как прежде». Старик вздрогнул. «Это все?» «То есть как это все? Вам удавалось когда-нибудь обставить ее два раза из трех?» «Почти», — шепнул я. Я достал из кармана телефонную книжку Раттиган. «Мы узнали о вас вот отсюда». Старик посмотрел на свою фамилию, обведенную красными чернилами. «Кто мог вас ко мне послать?» Задумавшись, он сделал еще глоток. «Постойте. Вы вроде как писатель?» «Вроде как». «Вот оно. Ужучил. Как давно вы с ней знакомы?» «Несколько лет». «Один год с Раттиган. Это тысяча и одна ночь. В комнате смеха». «Проклятье, сынок. Держу пари. Она хочет, чтобы вы написали ее автобиографию, потому и обвела мою фамилию. Начать с меня, старого верного». «Нет». «Просила вас делать заметки?» «Никогда». «Черт, а ведь было бы здорово. Кто еще напишет такую дикую книгу, как Констанция? А такую злобную? Бестселлер, да на вас золотой дождь прольется. Живее вниз, сговорить издателя. Мне за информацию отчисление от прибыли. Идет?» «Отчисление». «А теперь дайте мне еще маламар и пиво. Мало наболтал. Нужно еще?» Я кивнул. «Там, на другом столе, на ящике из-под апельсинов, список гостей на бракосочетании». Перебирая счета на ящике, я нашел листок хорошей бумаги и стал его разглядывать. Старик тем временем заговорил. «Задумывались когда-нибудь, откуда произошло название Калифорния?» «Что это? Помолчите. В 1509 году испанцы, выступая из Мексики на север, несли с собой книги. В одной, изданной в Испании, шла речь о царице амазонок, которая правила страной изобилия, текущей млеком и медом, царица Калифия. Страна, где она царила, называлась Калифорнией. Испанцы заглянули в эту долину, увидели молоко, вкусили меда и назвали все это Калифорнией. Ну вот, смотрите список гостей». Я взглянул и прочел. «Калифия? Бог мой, а мы сегодня пытались ей позвонить. Где она сейчас?» То же самое хотела знать и Раттиган. Как раз Калифия предсказала, что нам предопределено вступить в брак, но о крушении умолчала. Вот Раттиган и взяла меня за жабры, устроила пир на весь мир с дрянным шампанским, и все из-за Калифии. Явилась сегодня и кричит в конец газетного туннеля: Где, черт побери, она живет? Ты должен знать. Я не виноват, ору я в ее конец. Давай, Констанция, Калифия погубила нас обоих. Или убей ее раз, потом другой, Калифию. Выдохшись, мумия упала обратно на подушку. «Таковы были ваши слова», — напомнил я. «Сегодня в полдень?» «Около того», — вздохнул старик. «Я послал Раттиган по следу. Надеюсь, найдет проклятую астрологиню». И речь его стала невнятной. «А еще Маламаров...» Я положил печенье ему на язык. Оно растаяло. Старик зачастил. «Глядя на меня, кому придет в голову, что у этого чудо-юда без костей лежит в банке 500 000? Можете убедиться. Вдыхал жизнь в уолл-стритовские ценные бумаги, которые не померли, а просто впали в спячку. С 41-го года, через все Хиросимы, Эниветоки и Никсонов». Эниветок – атолл в Тихом океане из группы Маршалловых островов. В 1946-58 годах армия США провела на атоллах Эниветок и Бикини 67 испытаний ядерного оружия. «Прикуплю-ка, думаю, IBM, прикуплю-ка Bell. И вот заработал себе на хоромы с видом на Лос-Анджелес. Удобство, правда, на улице. И Глендейл Маркет за немалые деньги гоняет ко мне наверх парнишку со спамом. Чили в жестянках и водой в бутылках. Жизнь Райли». Спам – консервированная ветчина с пряностями. Spiced ham. После агрессивной маркетинговой кампании 1937 года по ее продвижению слово стало использоваться как нарицательное. «Жизнь Райли». Комедии под названием «Жизнь Райли» выпускалось несколько два полнометражных фильма в 1927 и 1949 годах и три телесериала в 49-50, 53-58 и 1975 годах. «Ну что, ребята, достаточно порылись в моем прошлом?» «Почти». «Раттиган. Раттиган», — продолжал старик. «Клики, шквал аплодисментов. Бывало, бывало. В этих газетах ее время от времени поминали. Возьмите по газете в верхушке каждой стопки. 4 справа, 6 слева. Все они разные. Наследила на дороге в Марракеш. Сегодня вернулась почистить за собой». «Вы в самом деле ее видели?» «Не было надобности. От этого крика Румпельштильцхен разорвался бы пополам, а потом склеился заново». В финале одноименной сказки «Братьев Гримм» злой карлик Румпельштильцхен разрывает себя пополам. «Ей нужен был только адрес Калифии и больше ничего. И те газеты. Забирай себе и подавись. Это был долгий развод без конца». «Можно взять?» Я поднял приглашение. «Хоть дюжину. Не пришел никто, кроме ее одноразовых приятелей. Она все комкала приглашение и разбрасывала. Говорила, всегда можно заказать еще. Забирайте карточки, утаскивайте газеты. Как вы сказали, вас зовут?» Я не говорил. «Слава богу! На выход!» — заключил Кларенс Раттиган. Мы с Крамли осторожно двинулись меж башен лабиринт. Позаимствовали из 8 штабелей экземпляры 8 разных газет и уже собрались выйти в дверь, но тут дорогу нам преградил малыш, нагруженный коробкой. «Что принес?» — спросил я. «Бакалею. В основном выпивку». «Бакалею», — повторил мальчик. «Он там еще». «Не возвращайтесь!» — донесся из глубин газетного лабиринта голос фараона Тута. «Меня не будет дома». «Ага, он там», — сделал вывод мальчик, заметно повледнев. «Три пожара и одно землетрясение. Будет одно. Я его чую». Голос мумии постепенно затих. Малец поднял глаза на нас. «Тебе разбираться». Я отступил. «Не двигаться, не дышать», — мальчик перенес через порог одну ногу. «Мы с Крамли не двигались и не дышали. И он скрылся».